Глава пятая. Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. До него донеслась перебранка и ругань людей, начавших трудовой день. Выйдя из своей комнаты, он услышал сердитый окрик и звук затрещины, которой его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Визг ребенка словно ножом резнул его слух. Все здесь казалось ему отвратительным, даже самый воздух, которым он дышал. Как все это не похоже на покой и гармонию, царившие в доме, где жила Руфь. Там все было возвышенно и духовно, здесь материально, грубо материально. «Иди сюда, Альфред!» — крикнул он плачущему ребенку и запустил руку в карман, где у него лежали деньги. К деньгам он относился небрежно, в этом сказывалась его широкая натура. Он сунул мальчугану монету и взял его на руки, чтобы успокоить. «Ну, а теперь беги, купи себе леденцов, да поделись с братьями и сестрами. Выбери такие, чтобы подольше не таяли». Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него. «Довольно было бы одного пенса», — сказала она. «Ты не знаешь цены деньгам. Мальчик теперь объестся». «Ничего», — ответил он весело, — «мои денежки сами знают себе цену. Доброе утро, сестренка. Если бы ты не была так занята, ей-богу, поцеловал бы тебя». Ему хотелось быть поласковее с сестрой. Сердце у нее было доброе, и она по-своему, он это знал, любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик, становилась сварливой и раздражительной. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, большой семьей и нудным характером супруга. И вдруг ему пришло в голову, что за это время она словно пропиталась запахом этих гнилых овощей, грязного белья и захватанных медиков, которые она считала за прилавком. «Ступай-ка лучше завтракать», — сказала она внешне сурово, но в глубине души довольная. Из всех ее странствующих по миру братьев Мартин всегда был самым любимым. «Ну, иди ко мне, я тебя поцелую», — прибавила она, поддавшись неожиданному порыву. Она обобрала пальцами пену сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные распаренные губы. Слезы навернулись у нее на глазах не столько от полноты чувств, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки успел заметить ее слезы. «Завтрак в печке», — прибавила она быстро. «Джим, наверное, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорее поешь, да и уходи из дому. У нас сегодня тяжелый денек. Том уволился, стало быть, Бернарду самому придется ехать с подводой». Мартин с тяжелым сердцем отправился на кухню. Красное лицо сестры и ее неряшливый вид врезались ему в память. «Она бы любила меня, если бы у нее нашлось время», — подумал Мартин. «Но она надрывается на работе. Скотина этот Бернард Хиггинботтом, что заставляет ее так работать». И в то же время Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего красивого. Правда, этот поцелуй сам по себе был необычен. Уже много лет она целовала его, лишь провожая в плавание или встречая по возвращении домой. Но в этом поцелуе чувствовался вкус мыльной пены, а губы ее были дряблы. Они не прижимались быстро и упруго к его губам, как должно быть в поцелуе. Это был поцелуй женщины, настолько усталой, что она забыла даже, как целуются. Он невольно вспомнил, как до замужества она могла плясать всю ночь напролет после дня тяжелой работы и, как ни в чем не бывало, прямо с танцев отправлялась опять в свою прачечную. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о том, что губы у нее должно быть такие же свежие, как и вся она. Она целует, вероятно, так же, как смотрит, как жмет руку, крепко и искренно. Он даже дерзнул представить себе, как ее губы прикасаются к его губам, и представил это так живо, что у него закружилась голова. Ему казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, опьяняющих его своим ароматом. В кухне он нашел Джима, другого жильца, который медленно ел овсяную кашу, уставясь в пространство тупым отсутствующим взглядом. Он был подмастерьем слесаря, и его вялый нрав и безвольный подбородок в сочетании с некоторой умственной отсталостью не сулили ему удачи в борьбе за существование. «Ты почему не ешь?» — спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою овсянку. «Опять напился вчера?» Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен убожеством всего, что его окружало. Руфь Морз казалась теперь еще дальше. «А я напился», — сказал Джим с нервным хихиканьем. Нализался в доску. «Эх, хороша же была девочка! Биль приволок меня домой!» Мартин кивнул головой в знак того, что слушает. У него была бессознательная привычка проявлять таким образом внимание к собеседнику, к любому собеседнику. Потом он налил себе чашку едва теплого кофе. «Пойдешь сегодня потанцевать в лотос?» — спросил Джим. «Будет пиво. А если явится компания из Тимискаля, то без драки и не обойдется. Мне, конечно, начхать, я все равно притащу туда свою девчонку. Фу, ну и вкус во рту у меня. Черт знает, что такое». Он скорчил гримасу и поспешил прополоскать рот глотком кофе. «Ты Джулию знаешь?» — Мартин покачал головой. «Она теперь со мной», — объяснил Джим. «Конфетка, а не девочка. Я бы тебя познакомил, да ты отобьешь. Ей-богу, я не понимаю, из-за чего девчонки на тебя так вешаются. Даже зло берет, когда видишь, как тебе ничего не стоит отбить любую». «У тебя я еще ни одной не отбил», — заметил Мартин равнодушно, только чтобы окончить завтрак без ссоры. «Как же так?» — возразил тот. «А Мэгги?» «Да у меня с ней не было ничего. Я даже не танцевал с ней после того раза». «Вот тот и оно!» — скричал Джим. «Ты только потанцевал с ней, да глянул на нее разок-другой, и готово дело. Ты, может, ничего такого и не думал, а она после на меня и смотреть не стала, все время только про тебя и спрашивала. Если бы ты захотел, она бы тебе сразу же назначила свидание». «Но ведь я не захотел». «Неважно. Я все равно получил отставку». Джим посмотрел на него с восхищением. «И как это тебе удается, Мартин?» «Мало о них думаю, вот и все», — отвечал тот. «Ты, стал быть, делаешь вид, что тебе на них наплевать?» — допытывался Джим. Мартин с минуту раздумывал над ответом. «Может, это и подействовало бы. Но я-то в самом деле вовсе о них не думаю. А ты... попробую сделать вид, может, что и выйдет». «Жаль, тебя вчера не было у Райли», — объявил вдруг Джим без всякой логической последовательности. «Там был один красавчик из западного Окленда по прозванию Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его. Все жалели, что тебя нет. Где ты вчера шатался?» «Так, в Окленде», — отвечал Мартин. «В театре был». Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери. «Так что, потанцуем сегодня?» — крикнул Джим ему вслед. «Да нет, едва ли», — ответил Мартин. Он сбежал с лестницы и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он задыхался в атмосфере этого дома, а беседа с Джимом привела его в ярость. Были мгновения, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку с кашей. Чем больше болтал Джим, тем дальше уходила Руфь. Разве он может надеяться, живя среди таких скотов, стать когда-нибудь с нею рядом? Его приводила в отчаяние трудность стоящей перед ним задачи. Он чувствовал безвыходность своего положения, положения человека из рабочего класса. Казалось, все кругом висело на нем мертвым грузом и не давало подняться. Сестра, ее дом, ее семья, слесарь Джим — все, к чему он привык, куда уходили корни его существования. Жизнь для него утратила вкус. До сих пор он принимал жизнь так, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или плоха, разве лишь когда читал книги. Но ведь то были только книги. Прекрасные сказки о прекрасном, несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующим в действительности и женщину-цветок по имени Руфь в центре этого мира. И вот с этой поры он изведал горечь жизни, тоску и безнадежность, которая была особенно мучительна от того, что надежда питала ее. Мартин долго решал, куда пойти. В Берклейскую общедоступную читальню или в Оклендскую. И остановился на Оклендской. Как знать, читальня — самое подходящее для нее место, и вполне возможно, что он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с расположением отделов и скитался среди бесконечных полок билетристики, пока какая-то худенькая, похожая на француженку, девушка не сказала ему, что справочная библиотека находится наверху. Он не догадался обратиться к человеку, сидевшему за столом, и, двинувшись наугад, попал в отдел философии. Он слыхал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько написано. Высокие шкафы, набитые толстыми томами, подавляли его и в то же время подстрекали. Здесь было над чем поработать мозгу. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся ему бессмысленными формулы и чертежи. Он читал английские слова, но значение их от него ускользало. Это был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем, а они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги, казалось, надвигались со всех сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал, что человеческие знания так огромны. Его охватил страх, сумеет ли он одолеть все это. Но тут же он вспомнил, что были люди и много людей, которые одолели. И он горячо поклялся, что сумеет постичь все то, что постигли другие. Так он блуждал, переходя от отчаяния к восторгу среди полок, уставленных сокровищами мудрости. В общем отделе он нашел конспективный курс Норри. С благоговением он перелистал его. Здесь, по крайней мере, было что-то родное. Автор, как и он, был моряком. Потом он нашел книгу с надписью «Боудич» на корешке сочинения Лекки и Маршалла. Вот, отлично, он займется изучением навигации, бросит пить, начнет усиленно работать и станет капитаном. В тот миг Руфь казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней, если она захочет. А если не захочет, ну что ж, благодаря ей он будет жить хорошей, достойной жизнью, а пить, во всяком случае, бросит. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, этих двух хозяевах капитана, интересы которых никогда не совпадают, и подумал о том, что каждый из них может погубить его и наверняка погубит. Оглядев комнату, он даже зажмурился перед внушительным зрелищем, 10 тысяч томов. Нет, с морем покончено. Здесь, в этом множестве книг, заключена огромная сила. И если он хочет совершать великие дела, то должен совершать их на суше. А кроме того, капитанам не разрешается брать с собой в плавание жен. Наступил полдень, прошло еще некоторое время. Мартин забыл о еде и все рассматривал заглавие книг, ища руководство по правилам этикета. Его ум, помимо мыслей о карьере, был занят решением простой задачи. Если молодая леди, прощаясь с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать? Но когда он набрел, наконец, на нужную книгу, он все же не получил ответа. Он пришел в ужас от сложности и многообразия форм этикета, запутался во всех этих наставлениях о порядке обмена визитными карточками, принятом в светском обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, что искал, но зато понял, что соблюдение всех форм вежливости требует огромного количества времени, и для усвоения всех этих форм ему пришлось бы еще раз прожить жизнь. «Ну, что же нашли вы, что вам нужно?» — спросил его человек, сидевший за столом. «Да, сэр, у вас отличная библиотека», — отвечал Мартин. Человек кивнул ему головой. «Приходите к нам почаще. Вы моряк?» «Да, сэр. Я приду еще как-нибудь». «Как он узнал, что я моряк?» — спрашивал он себя, спускаясь с лестницы. И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания. Он помнил об этом, пока не погрузился в размышления, а тогда зашагал своей обычной походкой.